Быть снисходительным – значит идти своей дорогой. Обидеть обывателя какой-то подлостью ничего не стоит, но лидера не так-то просто вывести из строя, строя ему козни. Лидер должен уметь игнорировать укусы людей. Его так просто не свергнешь с высоты собственного достоинства и уверенности. Низость – это видимая зависть. Как не позволять мелким пакостникам омрачать свою жизнь? Мелкие вредители вредят со зла и по глупости, но всегда из-за зависти. Злиться, беситься, обижаться, думать о мщении – какое плебейство? Что позволит сказать «фиг вам»? Приемы, используемые в ситуациях, когда нам сознательно вредят. Зазеркалье. Посмотрите с другой стороны. Убогих жалеют, а не злятся на них. Подлость – вид инвалидности, а на убогих не злятся. Войдите в роль матери Терезы или работника социальной службы и выдайте инвалиду пособие в виде улыбки. Тренинг. На сложных ситуациях тренируются выдержка и стрессоустойчивость. На чем тренировать свою выдержку и искусство дипломатии, как не на подобных тренажерах? Спасибо судьбе за подарок. Они мне подлостью, а я им безмятежным фиг вам. Компенсация за вредность. С подлеца запрашивайте материальную компенсацию за причиненный моральный ущерб, указав валюту. С размерами дани не стесняйтесь. Требуйте Мерседес, звезду в небе или на худой конец банку пива. Чувство от первого лица. Обвинение сдайте в аренду плебеям. Вместо этого скажите о своих чувствах. Мне крайне обидно, что со мной не считаются. Если бы вы повесились, подлец, скорее всего, бы осознал свою вину. Кто мешает вам для перевоспитания других изображать свои страдания, чтобы пробить их бесчувственность? Месть. Дайте объявление в газету. Молодой миллионер мечтает жениться. Женщинам от 20 до 40 лет всех сортов и мастей можно звонить по телефону, желательно ночью. Звонки принимаются в течение года. Указать телефон вашего вредителя. Достойное возмездие вместо ругани вполне элегантно и справедливо. Если вокруг вас одни ангелы, значит вы уже на небе, а не на грешной земле. Реагировать на уколы и подлость значит быть дрессированной обезьянкой и доставлять радость своим врагам. Если я гневаюсь, обижаюсь или пугаюсь, значит, я добровольно занимаюсь самотерроризмом и похож на камикадзе. Единственная мудрая реакция на чужую подлость – это игнорирование ее. Всегда прощайте ваших врагов, ничто не раздражает их больше. Подлецы бывают. Наивные, убежденные, что их подлость есть высочайшее благородство. Стыдливые, чистокровные. О том, что подлость заразительна и через воздух размножается, известно всем, но утешительно, что ей не каждый заражается. Игорь Губерман. Жертвы подлости. Любите подлецов, они учат нас уму-разуму. В бесстрессовой жизни нам грозила бы деградация. Мудрый всегда спокоен. Ярость лишает разума, но, к сожалению, не лишает дара речи. Говорите, когда вы в гневе, и вы произнесете незабываемую речь, ибо жалеть о ней будете всю жизнь. Гневные люди в конечном счете успешно пробивают себе дорогу как раз на самые передовые позиции, в морг. Вероятность умереть у них от сердечно-сосудистых заболеваний на 60% выше. Они варятся в собственном адреналине и задыхаются в собственной радиации.